Глава 22. Бэк. Июнь 2024 года. «Итак, Бэк, о чем вы хотите поговорить сегодня?» Бэк пожал плечами и начал изучать таинственно появившееся пятно на своих джинсах. Не в его правилах было допускать загрязнение на одежде, но, возможно, это был еще один признак, что чувствовал он себя не лучшим образом. Некоторые дни могут быть тяжелее, чем другие. Об этом Анна, его психотерапевт, говорила ему много раз. Сегодня как раз был один из таких дней. «О чем вы думаете?» — настаивала Анна, и Бэк снова пожал плечами. «О вашем отце? О Поппе?» «Обо всем», — признался Бэк. Время от времени на него снова обрушивался тот факт, что он никогда больше не увидит отца и не сможет попросить прощения за все свои ошибки. А затем он снова думал о том, как сильно скучает по Поппе. А после уже ничего в мире не способно было его порадовать. Анна, понимающе кивнула. Уже пару раз с момента, как Бэк начал терапию, с ним случалось подобное, и Анна знала, ни за что не стоит больше его об этом расспрашивать, погружая все глубже. «Как ваши отношения с матерью? Я знаю, что вы чувствуете себя одиноко, но, надеюсь, вы помните, что она у вас есть». «У нас все хорошо. На самом деле лучше, чем когда-либо». Бэк был близок к тому, чтобы улыбнуться. Он не мог вспомнить, когда в последний раз сердился на мать. По сути, отношения, которые он построил с Леной за последнее время, стали для него спасательным кругом. А Анна помогла ему осознать, что так было для них обоих. Лена нуждалась в нем не меньше. Кто бы мог подумать, что он станет таким маменькиным сынком? «Это чудесно», — сказала Анна, улыбаясь от того, что смогла вытащить его из депрессивного состояния. К моменту, когда Бэк покинул офис Анны, он чувствовал себя расслабленным и в то же время сконцентрированным, пытаясь напомнить себе, что все это он делает ради самого себя и ради Поппи. Июль 2024 года. В прошлом Бэк с ужасом ждал поездок в загородный дом на пляже. В подростковом возрасте он был неуклюжим, угрюмым, и последнее, чего ему хотелось, проводить время со скучными друзьями родителей. Ему хотелось бы сказать, что в этом году все по-другому, но по мере того, как Бэк с Леной приближались к особняку в Хэмптонсе, атмосфера в автомобиле становилась заметно напряженной и некомфортной. Несмотря на попытки разговоров ни о чем, отсутствие Генри незримой тяжестью нависло над обоими. Это была первая семейная поездка без пресловутого главы семьи, хотя и Бэк, и Лена усмехнулись бы, услышав этот термин. Все знали, что главой семьи была Лена, но это не означало, что у Генри не было своей роли в семейной жизни. Он бывал угрюмым или прямо-таки невыносимым после того, как выпьет, но он также создавал общее настроение. Он знал, как добавить перчинку в шутки, чтобы снизить напряжение, или как рассмешить Бека или Лену, когда они были чертовски серьезными. Присутствия весельчака Генри Сэндлера не хватало. И Бек, и его мать знали, что загородный дом на пляже никогда больше не будет таким, как раньше. Повернув на подъездную дорожку, Бэк предложил занести сумки, пока Лена зайдет внутрь и приведет себя в порядок. Когда Бэк зашел на кухню и поставил сумки на пол, он увидел стройную фигуру Лены, застывшую перед холодильником и смотрящую на оставшиеся с прошлогодней поездки бутылки пива. Бэк знал, что она плачет, ее плечи тряслись. «Удивлен, что он что-то оставил», — пошутил Бэк, нарушив тишину. Лена вытерла лицо, смутившись от того, что ее застали плачущей, и взглянула на сына через плечо со слабой улыбкой. «Да, я тоже». Бэк подошел к Лене сзади и обхватил рукой ее узкие плечи, а затем взял две бутылки. «Как насчет того, чтобы распить пару в его честь? Он бы этого хотел». Лена улыбнулась, а по ее щеке скатилась слеза. «Не, он бы нас отругал за то, что мы своровали его пиво». «Да, возможно, ты права», — засмеялся Бэк, открыв бутылки и протянув одну Лене. Через некоторое время Бэк и Лена покончили с последней бутылкой пива Генри и перешли к виски. С каждым новым тостом, с каждым новым глотком они рассказывали друг другу свои любимые истории и воспоминания о Генри. С момента трагедии они почти не говорили о нем, и Лена и ее сын были слишком горды, чтобы позволить себе вновь расклеиться. К тому же Бэк очень боялся, что все пойдет не так, и Лена обвинит его во всем. Но по мере того, как шел вечер, Бэк думал, что если бы его отец был где-то рядом, то был бы горд и смущен от того, как они о нем говорили, будто бы он был неким сверхъестественным существом. Хотя именно таким отец всегда был для него, кем-то, на кого стоит равняться, несмотря на то, какими безнадежными были их отношения. Беку хотелось бы, чтобы все было по-другому, чтобы он смог сказать отцу, как сильно его любил и как сильно ему хотелось, чтобы Генри им гордился. Они оба натворили множество ошибок по отношению друг к другу, и это дало Беку два важных урока. Первый — не стоит ждать, чтобы что-то сказать, пока не станет слишком поздно. И второй — нельзя сдерживать свою любовь в качестве наказания. Если когда-то Бек станет отцом, он никогда не будет держать в себе чувства. Он каждый день будет говорить своему сыну, как сильно его любит, даже если его любовь будет слишком навязчивой. По крайней мере, его ребенок не будет чувствовать себя как разочарование для своих родителей. Они сидели на пляже перед костром. И когда тишина продлилась слишком долго, Лена придвинулась поближе к Беку и, будто читая его мысли, объявила. «Однажды ты станешь замечательным отцом». Бек посмотрел на Лену боковым зрением, одновременно и не удивившись ее способности читать его мысли. Он не знал, что ответить, поэтому не сказал ничего. Тут, откуда-то с другого места пляжа, в ночное небо взвился фейерверк, завороживший Бека. Когда еще один фейерверк взорвался над ними, Бек вздохнул и прошептал. «Я скучаю по Поппи». Лена положила голову Беку на плечо и сжала его руку. «Я знаю». Август 2024 года. Бек почти ни с кем не общался с момента, он даже не мог вспомнить, когда в последний раз пытался выйти в свет. Поэтому, когда соседка Стефани Эвелин предложила ему устроить для нее вечеринку по случаю дня рождения, он бросился в приготовление со 110% от своего обычного энтузиазма. Хотя это, по сути, означало, что он неохотно согласился провести вечеринку в своем доме. Честно говоря, он сильно задолжал Стефани. Она всегда мирилась с его сложными эмоциями, точнее, его дерьмом. Она предпочитала называть их так. И Бек понимал, она была больше, чем простая ассистентка. Она была другом. Кроме Поппи, она была единственной, кто всегда вставал на его сторону. Она приносила ему еду, когда он не мог нормально питаться, назначала все его встречи, разбиралась со сложными клиентами, да и в целом надирала всем зад. И как бы Бек ни притворялся, что ему не хочется заниматься приготовлениями к вечеринке, он был более чем счастлив сделать это для нее. Так он и оказался в магазине Whole Foods с Эвелин, которая, протащив его по торговым рядам в поисках шариков, торта, растяжек, свечек, конфетти, которые Бек запретил, чтобы потом их не убирать, теперь настаивала на покупке клубничного мороженого определенной марки, при том, что в Whole Foods его не было. «Почему мы просто не можем купить мороженое вот этой марки?» — указал Бек на холодильник. Эвелин наклонилась, вынужденная облокотиться рукой о спину Бека, чтобы заглянуть в холодильник. «Потому что эта марка — модная веганская дрянь из кокосового молока». «Стефани не узнает, что это за марка. Мы просто положим шарик ей в тарелку», — настаивал Бек, раздраженно стиснув зубы. «Она узнает. Ты знаешь, какая она перфекционистка», — утверждала Эвелин. «Да брось. Думаю, в другом магазине обычно продается то, что нам нужно». Она оттащила Бека от холодильника с мороженым и чуть не врезалась в брошенную кем-то тележку посреди прохода. «Воу, а это здесь откуда?» — удивилась Эвелин, обходя тележку. Бек закатил глаза и проследовал за Эвелин из магазина. «Так вот это, мистер Царапка?» — спросила Стефани, попивая вино и сталкивая ленивого кота с дивана Бека. «Не пихай его!» — отругал Стефани Бек, оттолкнув ее руку. «Он этого не любит». Завести кота предложила Лена, чтобы развеять одиночество сына. И хотя Беку совсем не нравилась шерсть по всей его одежде, компания нового пушистого друга была ему в радость, не говоря уж об объятиях с котенком по ночам, о которых Бек никогда не признается. «Да ему все равно», — засмеялась Стефани, наблюдая за тем, как кот не проявлял никаких признаков жизни, продолжая спать. «Ладно, давай я начну тебя пихать и посмотрю, как тебе понравится», — съязвил Бек. «Хорошо, хорошо, поняла. Ты настоящий кошачий папочка», — хихикнула Стефани. Вечеринка давно отгремела. Остались только Бек и Стефани, очень пьяные. Эвелин и мистер Царапка спали на диване. «Я не кошачий папочка». «Да прям», — — дразнила его Стефани. Голова Бека вдруг стала очень тяжелой, и он не знал, от алкоголя это или от сонливости. «Мне просто одиноко». Он запрокинул голову на подушку. «О, боже, пожалуйста, только не плачь! Я никогда не смогу тебя снова уважать, если ты заплачешь!» — подразнивала Стефани. Бек проигнорировал ее подколы и повернул голову, указывая на Эвелин. «Какой расклад? У вас все серьезно?» Стефани зарумянилась и кивнула. «Думаю, да». «Вот черт, она раздражает», — заметил Бек, наблюдая, как эта незадачливая женщина в пьяном виде пускает слюни на его диванной подушке. Стефани проворчала. «Ну, я от Поппи тоже не фанатею, так что мы в расчете. «Что не так с Поппи?» «О, Рин, я тебя люблю! Нет, не люблю! Упс, все-таки люблю!» Стефани спародировала Поппи. «У тебя ужасно получается», — резюмировал Бек, хотя один из уголков его рта ненамеренно приподнялся в ухмылке. «Нет, в точку». «Даже твоя соседка не может удержать свое внимание на чем бы то ни было больше, чем на пару секунд. Она гоняла меня за клубничным мороженым особой марки, которое, по ее словам, твое любимое, несмотря на то, что у тебя аллергия на клубнику. Удивительно, что она в состоянии сама одеваться по утрам», — пошутил Бек. «Она слегка легкомысленна», — дипломатично согласилась Стефани и улыбнулась в ответ Беку. «Но она очень хорошая». Бек просто рассмеялся. Затем они оба наблюдали за тем, как мистер Царапка встал, потянулся и взгромоздился на тело спящей Эвелин. Сентябрь 2024 года. Бек знал, что хотя 53-летие Лены не было юбилеем, это будет первый ее день рождения после смерти мужа, и ему хотелось, чтобы она запомнила его, но в самом хорошем смысле. Стефани распланировала всю поездку, поэтому все, что ему оставалось, ждать у дома Лены в такси, пока водитель укладывал ее чемодан в багажник. «Куда мы едем?» — спросила Лена, сев рядом с ним. «Это сюрприз», — подмигнул Бек, а водитель начал движение. Дубай был идеей Эвелин. Она утверждала, что это новое модное направление для отдыха, и все, что думал по этому поводу Бек, было неправдой или несущественным. А Стефани прислушивалась к Эвелин, даже если это грозило анафилактическим шоком от клубничного мороженого. Но стоило им прибыть на курорт, как Бек понял, ему стоит отправить Эвелин открытку с благодарностью. Дубай был прекрасен. Первый день они провели на пляже, собирая ракушки, как когда Бек был маленьким. Он не мог вспомнить, когда в последний раз видел свою маму такой счастливой. На следующий день Бек повез маму покататься на багги по дюнам в пустыне, и они одновременно заметили, что Генри бы это очень понравилось. Бек отметил, что впервые они говорили о Генри без грусти на лице, без слез и без неловких пауз. Это был не более чем свершившийся факт. Бек устроил матери поход по магазинам и купил ей шляпу с широкими полями, чтобы носить на пляже на следующий день, а еще шелковый шарф и бриллиантовый браслет. Лена настаивала, что это уже чересчур, но Бек все равно заметил, что за обедом она все время любовалась тем, как он сверкает на ее запястье. Когда их самолет приземлился в Нью-Йорке, Бек уже размышлял, куда в следующий раз отправиться с Леной. Несколькими днями позже Беку позвонила мама и сразу сказала: «Я обедала с Поппи». Бек подавился тостом, который ел в тот момент. «Что?» «Угу», — мелодично протянула Лена. Бек знал, что она его дразнит. «Как она?» — спросил он, сразу переходя к делу. «У нее все хорошо. Она открыла собственную архитектурную компанию». Как бы, между прочим, сказала Лена, а Бек почувствовал странную боль в груди. Эмоцию сложно было описать. Частично он очень гордился ей, что она ушла с работы, на которой чувствовала себя такой ненужной. Но частично он также был расстроен, что не был рядом с ней, когда она достигла столь многого. «Ого, это чудесно!» — наконец произнес он. «Она так выросла, тебе не кажется?» — подначивала его Лена. «Да, похоже на то», — согласился Бек, не понимая, чего добивается его мама. Он думал, она, в общем-то, поняла, что они взяли паузу, чтобы заняться каждой своей жизнью. «Может, тебе стоит с ней увидеться?» — продолжала Лена. Бек сощурился. «О чем ты?» Лена вздохнула. «Видишь ли, я не молодею. Хотелось бы увидеть внуков в ближайшем будущем». Бек даже не знал, что на это ответить, а Лена рассмеялась в ответ на его шокированное молчание. «Ну, смотри, как знаешь», — Закончила она веселым тоном и повесила трубку. Бек прищурился с телефоном в руке, пытаясь обдумать услышанное. Мама была права. Кажется, Поппи прошла долгий путь. Без его помощи или советов, без того, чтобы даже позвонить ему и сказать, что она готова быть с ним. Может, она вообще больше этого не хочет. Он никогда этого не узнает, если не увидит ее. Октябрь 2024 года. Беку понадобилось пара недель, чтобы, наконец, набраться смелости увидеться с Поппи. Честно говоря, он боялся, что для нее между ними все было кончено. Она достигла многого в своей жизни, как показалось, но Бек при этом не присутствовал. Но действительно ли это было так? Если Поппи делала все это ради него, возможно, когда-то они все-таки смогут быть вместе. Бек знал, что это не может быть единственной причиной, поскольку это нездоровый подход. Он лучше, чем кто-либо знал, что Поппи нужно было жить ради себя, а не ради других. Но он не мог не надеяться, что все это время она хотя бы немного думала о нем. У Бека не хватало пальцев на руках, чтобы сосчитать, сколько раз он заставлял себя идти на терапию или провести время с матерью, или говорить о Генри, думая, что все это приблизит его к счастью и к Поппи. Найти адрес было легко, стоило погуглить, и вот Бек уже стоял в лобби офиса Поппи. «Сэр, вам помочь?» «Поппи на месте?» — спросил Бек у рыжей девушки на ресепшене. «Могу я спросить, кто пришел?» — приподняла она бровь. «Бек Сэндлер», — ответил он, в последнюю секунду решив представиться своим настоящим именем. Девушка встала и заглянула в кабинет позади себя. «Мисс Стивенс, у вас посетитель». «Кто это?» — спросила Поппи, и плечи Бека мгновенно расслабились, стоило ему услышать ее голос. «Некий мистер Бек Сэндлер». Настала пауза, и девушка открыла дверь, жестом приглашая Бека войти. Он зашел в кабинет, и первое, что он заметил, были следы угля на лбу Поппи. Второе, что он заметил, то, как она была красива, несмотря на беспокойство на ее лице. «Бек!» — выдохнула Поппи, отчего его сердце замерло. Он вспомнил, что так же ее голос звучал, когда она извивалась под ним. «Привет!» Поприветствовал ее Бек, когда наконец обрел голос и пытался не провалиться от стыда, потому что его голос звучал очень по-дурацки. «Присядешь?» — спросила Поппи, указав на стул, а затем попросила ассистентку принести им кофе. Бек кивнул, сел, осмотрелся, а затем спросил. «Как ты?» «Хорошо, хорошо», — ответила Поппи, нервно перебирая какие-то бумаги на столе. Бек не понимал, почему она так волнуется, и осознание, что, возможно, она не желает его видеть, словно обухом ударила его по голове. «А ты?» «Хорошо». Бек выдавил из себя смешок, пытаясь отвлечься от собственных чувств. «Твой офис выглядит здорово. Я очень тобой горжусь». Хотел бы он передать словами то, что он почувствовал, увидев ее за столом. В ее собственном кабинете, в своей собственной компании. Его девушка была просто великолепна. Поппи чуть выпрямилась и ответила. «Спасибо». «Мама рассказала мне, что вы с Феликсом открыли фирму. Думаю, это здорово». Бек не знал, что сказать, потому что в комнате заметно возросло напряжение, и ему стало казаться, что, возможно, Поппи вообще уже не была его девушкой. «Думаю, здорово, что вы с мамой стали так близки», произнесла Поппи посреди гнетущей тишины, будто бы больше не знала, что сказать. «Это странно», задумчиво произнес Бек, имея в виду напряженную атмосферу в комнате. «Мы вновь и вновь повторяем, что все хорошо или здорово». Последовавший за этим смешок Поппи был неловким. «Да, это все странно. Должно быть, прошло слишком много времени». Внутри Бека все оборвалось. Вот и все. Прошло слишком много времени. Поппи оставила прошлое позади. Ее жизнь процветала, и в ней больше не было места для него. Возможно, она с кем-то встречается или же поняла, что не любит его. Бек не знал, что она думает или чувствует, но у него сложилось четкое ощущение, что ему здесь не рады. Похоже, что да. Бек встал со стула, чувствуя, что ему отчаянно не хватает воздуха. Или что ему нужно было срочно убираться отсюда, пока Поппи не увидела его плачущим. «Было приятно увидеться с тобой, Поппи». «Взаимно, Бек», — сказала Поппи, а затем добавила. «Я рада, что у тебя все так хорошо». «Я тоже», — неловко произнес Бек, а затем добавил. «Ну, в смысле, что у тебя все хорошо». Он сделал шаг ближе к Поппи и подумал, не обнять ли ему ее, но вместо этого протянул ей руку, которую она пожала, и этот момент носил ужасно окончательный характер. Бек почувствовал, как подступают слезы, поэтому быстро развернулся и вышел из комнаты, чтобы Поппи не увидела, как он был опустошен. Она заслуживала счастья, даже если это означает, что он не будет его частью. В любом случае, он мог гордиться фактом, что вообще был частью ее жизни, что она стала такой, как сейчас, благодаря ему. Даже если они никогда не будут вместе, он, по крайней мере, останется важным человеком в ее жизни. Ноябрь 2024 года. Бек радовался, что настал сезон церемоний награждения. Это означало, что его рабочий график был необычайно напряженным, а занятость означала, что у него не было времени, чтобы оплакивать потерю Поппи. «Возьми свой грёбаный телефон!» — проворчала Стефани с зажатой между губ булавкой. Она гневно воззрилась на Бека из другой части комнаты, где прикрепляла к платью кружевной верхний слой. «М?» Бек поднял голову от расшитого бисером корсажа, над которым работал, разминая пальцы, которые уже свело от напряженной работы. Его мозг пытался осознать то, что говорила ассистентка. «Твой телефон, он пищит уже 5 минут подряд», — выпалила Стефани. «Посмотри, кто пишет, или я его о стену разобью». Бек залез в карман и вытащил телефон. Его брови взлетели на лоб, когда на экране отобразилось имя Поппи. Он не ожидал, что она вообще выйдет на связь, не говоря уже о том, что напишет десяток с лишним сообщений. Частично ему было страшно их открывать, но страдания были ему по вкусу. Поэтому он открыл диалог и начал читать. Сообщение от Поппи. «Привет, я хотела бы поговорить о прошлом месяце». «Поппи, мне не по себе от этого». «Поппи, я не хочу, чтобы все вот так закончилось». «Поппи, я должна была сказать в тот день, когда ты пришел, но боялась». Бек остановился, размышляя, чего она могла бояться. Оставить все в прошлом? Сказать ему, что у нее другой? Но следующее сообщение было не тем, которого он ожидал. Сообщение от Поппи. «Я видела тебя в магазине Whole Foods с твоей новой девушкой». «Его новой девушкой?» Бек нахмурился, глядя на экран, пытаясь разобраться, что Поппи имеет в виду. «Он не ходил в Whole Foods с девушкой, так что, должно быть, Поппи его с кем-то спутала?» И тут его осенило. «Эвелин!» Из всех дней, когда Поппи могла на него наткнуться, выпал именно тот, когда он был с другой женщиной. Он мог представить чувство Поппи, потому что он прошел через настоящие мучения, когда видел ее с Джаспером. Он чуть не кинулся отвечать, но вспомнил, что остались еще сообщения. Сообщение от Поппи. «Я хотела спросить Лену, но не смогла». Поппи. «А затем ты пришел, и я не смогла спросить и тебя». Сообщение от Поппи. «Часть меня не хочет ничего знать. Мне страшно при мысли, что ты оставил все в прошлом». Поппи. «И я не хочу лишать тебя счастья или заставить тебя чувствовать себя виноватым». Поппи. «Потому что если ты оставил все в прошлом, я хочу порадоваться за тебя». Поппи. «А если это не так, и если есть хотя бы крошечный шанс, что ты все еще хочешь быть со мной, я готова, Бек». Бек ни на секунду не засомневался, нажав на иконку с телефонной трубкой в уголке экрана, чтобы позвонить Поппи, и как только она подняла трубку, слова полились из его рта бессвязным потоком. «Я ничего не оставил в прошлом, Поппи». «О!» Произнеся это, Поппи на несколько мгновений замолчала. Бек уже было подумал, что она не разобрала его слов, но затем последовала фраза. «А что насчет?» Бек перебил ее. «Никого нет, Поппи! Это была девушка Стефани». «О!» Вновь выдохнула Поппи, а затем рассмеялась. «Оу!» Сердце Бека подпрыгнуло, когда он услышал в ее голосе облегчение и понял, что по его лицу расползается улыбка. Его голос был нежным, когда он заверил Поппи. «Я же сказал, что буду хотеть быть с тобой, что я буду ждать». Поппи снова засмеялась. «Прости, Бек, ты, должно быть, так смутился в прошлом месяце». Это было мягко сказано. Бек был смущен. Ему было больно, он был подавлен, чувствовал полную безнадежность, но вдруг ему стало так плевать на то, что тогда было. Все, о чем он мог думать, что Поппи была готова, а он устал ждать. «Пойдем со мной на свидание». «Да, хорошо». Поппи захихикала, и этот звук был словно музыка для его ушей. «В пятницу». «Отлично», — согласилась Поппи, и сердце Бека взлетело к небесам. «Хорошо», — кивнул Бек и хотел продолжить разговор, но Стефани укоризненно прочистила горло. «У нас сроки горят, Рин». «Мне нужно идти», — сказал Бек Поппи. «Увидимся в пятницу». Бек нервно тряс ногой под столом, ожидая Поппи. В момент, когда она появилась в зале, следуя за хостес, он не мог не улыбнуться, увидев, как она выглядит в новом платье, и знал, что это Астрид помогла ей его выбрать. Это было милое платье, конечно же, но не милее улыбки, появившейся на лице Поппи, когда она заметила его. «Первое свидание?» — пошутила хостес, когда Бек встал, чтобы поприветствовать Поппи. «Да», — ответила Поппи с хриплым смешком, потому что технически это действительно было их первое свидание. «Все будет хорошо», — подмигнула хостес, а затем внимательнее взглянула на Бека. «Подождите-ка, вы Рин Адлер?» Бек с удивлением посмотрел на хостес и кивнул. «Да». Поппи заулыбалась и села напротив Бека. «Странно, я всегда думала, что Рин — женщина», — подмигнула она ему, когда официант положил на стол меню. Бек не мог не улыбнуться в ответ. Поппи начала изучать меню, а он не мог не подумать, как и в их первую встречу, что она — самая красивая женщина из всех, что он видел. И сейчас у него, наконец, есть все, что он когда-либо желал.